Эпилог. «Сегодня у меня в гостях Алена Наумова», – объявляет Вика, после чего следует заставка и дается краткая сводка моих скромных достижений. Алена Наумова, 33 года, жена Антона Беса Наумова, фронтмена группы FGM. Все помнят знаменитое фото пары. В этом месте дают ту самую фотку. Я смеюсь. Антон сидит перед ноутбуком, развалившись на стуле. Этот выпуск нашего с Викой влога посвящен мне. Это тщеславно? Но ведь я жена беса, имею право. Антон нажимает на паузу и спрашивает, повернув ко мне голову. Ты уверена, что мне стоит это смотреть? Опять смеюсь. Моя дочь начинает капризничать и кривить личико. Тш! Шепчу, качая ее на руках так, будто я маленькая американская горка. Бес качает головой и снова запускает видео. «Он тебе сразу понравился? Или ему пришлось постараться?» Антон снова врубает паузу и смотрит на меня, вскинув брови, и я снова смеюсь. «Да, вопрос поставлен так, будто стараться пришлось ему, а не мне. Но ведь вопросы мы готовили вместе с Викой, так что извините». «Он мне вообще не понравился». Первый месяц нашего знакомства я его именовала исключительно как козел. Наумов делает характерное движение, разминая шею. Гоняет голову вправо и влево, но на паузу не ставит. Он вел себя так, что после каждой встречи я клялась себе в том, что это последняя наша встреча. Почему же она не стала последней? На видео я заметно краснею. Наумов смотрит на меня и так нагло улыбается, что хочу швырнуть в него детскую бутылочку. Он прекрасно понял, когда случился этот перелом. Дождливым вечером в его машине. Когда у нас произошла пижамная вечеринка. Он ухаживал за тобой? В этом месте я начинаю хохотать. Господи, восклицаю. Он не ухаживал. Какого хрена? Возмущается Антон, обращаясь к той мне, которая на мониторе. Он просто делал, что ему хотелось. Всегда. В последнем слове зашито больше смысла, чем кажется. В большинстве своем я имею в виду маленький изворотливый кулек, который держу сейчас в руках. Я много позже поняла, как целенаправленно и хладнокровно Наумов мне его заделывал. Розовый туман похоти и влюбленности помешал тогда это разглядеть. Моей дочурке уже 8 месяцев. Я отказывалась мелькать на просторах Ютуба, пока не сбросила вес. Самое поразительное заключается в том, что вес ушел на 100% самостоятельно. Я сейчас похожа на скелет по сравнению со своей версией 2-летней давности. Наумову, в принципе, все нравится. И тогда, и теперь. Как только наша супружеская жизнь возобновилась, надо мной нависла серьезная угроза очередной беременности. Но в этот раз все по-другому. Антон стал относиться к моему телу с каким-то трепетом. Мне иногда даже хочется пожестче. Слава богу, он быстро улавливает мое настроение. У нас с ним в этом плане идеальная совместимость, как и во всех других. Кладу маленькую Наумову в люльку и убеждаюсь в том, что она спит. Иду к ее отцу и обнимаю его плечи сзади. Целую его шею, вдыхаю запах. «Я думала, ты король мудаков», — шепчу ему на ухо и глажу руками его торс. «Мой муж — самый охуенный мужчина на свете. Он самый нежный отец. Он воркует над нашей крохой, как нянечка. Никому не позволяет с ней сидеть, кроме меня и наших мам. Когда у нее болел животик, Антон практически плакал в унисон и все время спрашивал, ну почему она так орет? Наш папочка заявляет, что у нее его лицо, хотя это очень спорно. Я, например, вижу, что у нее его нос, но это ведь не все лицо. Брови у нее точно мои. Это стало особенно очевидно несколько месяцев назад. Я просто дрожу, когда понимаю, что этот маленький человечек уже такой породистый. А когда вижу, как Антон укачивает ее, плачу. Мне кажется, что мой отец никогда не был так трепетен ко мне. Но почему-то я именно этого и ожидала от Наумова. Просто он любит нас, своих девочек. Он так поддержал меня в период беременности, что я готова ко второму. Я еще не сказала ему об этом, но он сам все понимает. Все мои мысли красными буквами маячат на лице. «Хочешь на свидание?» – спрашивает он, кладя мою руку на свой пах. «Хочу. В принципе, даже если мы отлучимся в гараж и закроемся в машине на 15 минут, я уже буду считать это свидание. Твоя мама когда приедет?» «В среду приедет», – шепчу я и прихватываю мочку его уха зубами. Следует моментальная отдача под моей ладонью. «А что горлодерка?» – спрашивает он, разворачиваясь и усаживая меня себе на колени. «Спит. Конец».